Глава 4. «Если ты, Израиль, вернешься, — говорит Господь, — если ко мне вернешься, мерзости свои предо мной отринешь, блуждать перестанешь, если ты поклянешься истинно, справедливо и праведно, жив Господь, тогда благословятся тобою народы, тебя станут прославлять. Ибо так говорит Господь людям Иудеи и Иерусалиму: пашню новую себе вспашите, среди терний не сейте. Ради Господа сделайте себе обрезание, обрезание сердца совершите, люди Иудеи, жители Иерусалима, чтобы ярость моя не разгорелась, как пламя, как пожар, который никто не потушит, за все злодеяния ваши. Расскажите в Иудеи, в Иерусалиме поведайте, возвестите, по всей стране в рог трубите, во весь голос кричите, говорите: пойдем, соберемся в городах укрепленных. Знак Сиону подайте, бегством спасайтесь, не стойте, ибо с севера приведу я горе, великие беды. Поднимается лев из чащи, губитель народов в путь пустился, из логова своего вышел, чтобы землю твою превратить в пустыню. Города твои будут разрушены, жителей в них не останется. Потому оденьтесь в дерюгу, рыдайте и плачьте, ибо нас не минует яростный гнев Господень. В тот день, — говорит Господь, — сердце царя будет трепетать от страха, и сердца вельмож, священники в ужасе будут, пророки оцепенеют. И сказал я: о, Господи Боже, неужели сказал ты неправду этому народу, жителям Иерусалима, обещав им, что мир наступит? Неужели меч поразит их насмерть? В то время сказано будет этому народу, жителям Иерусалима: ветер жгучий с голых холмов пустыни налетит на дочь моего народа. На таком ветру зерна не провеять, от мекины зерно не очистить, слишком он сильный. По воле моей он примчится, вот тогда мой суд я совершу над ними. Поднимается он подобно туче, колесница его как вихрь, его кони быстрее орлов. Горе нам, мы погибли! Иерусалим, очисти свое сердце от зла, тогда спасешься. Сколько будешь еще лелеять злые мысли? Раздается крик из Дана, весть о гибели с гор Ефрема. Объявите о том народам, расскажите в Иерусалиме. Идут полчища из страны далекой, над городами Иудеи клич их раздается. Словно стражи полей обступили они столицу. Ведь против меня она восстала, говорит Господь. Дела твои и поступки тебе принесли все это. Злодейство твое — вот причина, что ты истерзана горем. О, сердце, сердце! Изнемогает сердце от боли, рвется оно на части, не знаю покоя. Ибо голос с труб душа моя слышит, боевые кличи. Беда за бедой приходит, вся страна разграблена. Пали шатры внезапно, жилища в мгновение ока. Доколе мне видеть знамена, слышать голос с труб? Мой народ безрассуден, меня не знает. Словно глупые дети, разума они не имеют, умны они лишь на злодейство, добро творить не умеют. Я посмотрел на землю, она пустым пуста, взглянул на небо, нет там света. Я посмотрел на горы, они дрожат, все холмы трепещут. И увидел я, что ни единого нет человека, разлетелись небесные птицы. Увидел я, цветущий край превратился в пустыню, каждый город его разрушен по воле Господа. Вот его гнев и ярость. Так говорит Господь: вся эта земля станет пустыней, полностью ее уничтожу. Потому земля зарыдает, почернеет высокое небо. Я произнес решение, не передумаю, его исполню. Всадники и лучники кричат, жителей городов обращают в бегство. Убегают жители в чащу, уходят в горы. Все города опустели, ни души там не осталось. А ты, истерзанная, что станешь делать? Одевалась ты в пурпур, наряжалась в наряды золотые, подводила глаза сурьмою. Но напрасно ты прихорашивалась. Те, кто блудил с тобою, ныне тебя отвергли, смерти твоей желают. Крики слышу, будто женщина рожает, первенца рожает в муках. Стоны дочери Сиона раздаются, простирает она руки. «Горе мне! Пред убийцами я бессильна!»